Однако урон скорпионов был соизмерим с моей булавой, правда, бафф получал лишь первый удар. Впрочем, навык тоже хороший, особенно в содействии с приказом командира и аурой тактика, благодаря которым мне для молота и наковальни можно взять даже бойца, который отстает от меня в развитии на десяток уровней. «Херня», — произнес Зеро, после чего ударом размозжил голову выбежавшего на него рыцаря и сплюнул на его труп. Не удивил. Вместе с этим забилось уже его сердце, и все физические раны начали исцеляться. Его тело было словно из стали, кулаки напоминали молоты, физическая регенерация как у моего сердца вампира, сверху еще иммунитет к магии. Так еще и скорость у него была соизмерима с моей, несмотря на все мои бафы. Потому что опять же класс такой и сапоги скорости. В такие моменты, конечно, задумываешься, а не стоило ли самому взять какого-нибудь жирного пандарина, ну имба же, не контриться. А в следующее же мгновение он вновь сорвался с места и за считанные мгновения сократил дистанцию. Правда, мне все же удалось подметить, что причиной тому была именно физическая сила, а не ловкость. Маневренность в таком рывке у него тоже оставляла желать лучшего, хотя зачем ему нужна маневренность, если в этот момент он становится подобием пушечного ядра. Вновь с грохотом столкнулась моя булава с его кулаком, после чего мне в корпус прилетел уже удар коленом, и я даже подлетел на метра два, после чего тут же прикрыл голову руками, ведь Зеро продолжал серию ударов и прямой в голову с левой грозился проломить мой череп. «Твою же мать!» – прохрипел я, вновь отступив на теневом прыжке и опустив сломанные руки, с которых сыпались элементы брони. «А ты все же чуточку сильнее, чем казалось на первый взгляд. Однако есть один нюанс». «Нюансы? Это ты про копье за моей спиной?» — усмехнулся Зеро, после чего слегка наклонился корпусом в сторону, пропуская заклинание мимо себя. «Тебе не победить, ты слишком слаб». И вслед за копьем, которое пролетело дальше и едва не угодило в мое собственный лоб, пролетел уже сам Зеро, а его татуировки слились воедино, готовясь показать самый мощный удар по обездвиженной цели. Мой теневой прыжок был на перезарядке, кроме того, просела мана, здоровье и выносливость тоже почти на нуле, а самое главное – обилие травм. Однако одного Зеро все же не учел. В последний момент перед его ударом я каким-то образом превратился в размытое пятно и воссоздал еще несколько заклинаний, а тело мое оно будто бы исцелилось в одно мгновение. «Какого?» – нахмурился Зеро, застыв в стойке, удар из которой поднял лишь небольшую ветряную бурю. «Как ты это?» Но вдруг он взглянул туда, куда улетело мое копье. Я изначально целился не в него, хотя сделал все, чтобы этот болван так подумал. От 33 уровня меня отделяло совсем несколько тысячных процентов, и этим заклинанием я подготовил пленников, которых и добил. Мгновенно все мои ресурсы были восполнены, исцелились раны и восполнился даже мана. А моя булава в этот момент уже неслась прямо в висок засранца, и хрустом были сломаны пальцы Зеро, из-за того, что он не успел поставить блок. Правда, даже с переломами он с хрустом сжал свою ладонь в кулак и продолжил бой. Его ресурсы, кстати, не восполнились, как и духовная энергия, которую он использовал как ману, истощилась после сильнейшего удара, который обладал сокрушительной силой, но крайне низкой точностью. «Навались!» — взревели резервные отряды, после чего третий эшелон обороны без страха в безумном натиске хлынул на стянутые в бой силы врага, резервы которых не могли так быстро вступить в сражение из-за взятых под прицел ворот. Тут же смог вздохнуть Брейн, прорываясь через оборону экстром, которая в страхе ушла в глубокую оборону, заметив жуткую технику. Но Брейн выбрал целью не ее, а короля нежити, чье прозвище было невероятно громким для старшего лича, который едва ли был выше 35 уровня. А еще в бою с Брейном он был в невыгодном положении из-за слабости своих классов и билда. «Зеро, добивай его!» — воскликнул Сакьюлент, про которого никогда не стоило забывать. Из пояса он сорвал свиток с заклинанием третьего ранга. В тот же миг жар солнца усилился, и оно начало плавить мой доспех, поджигая кожу изнутри и заставляя мне взвыть от боли. Увернуться я не смог, как и в тот раз во время сражения с бароном Мильцганом. Да уж, слейновская теократия напродавала артефактов для убийства меня направо и налево. Хорошо, хоть мои бойцы не позволяют отрядам паладинов и прочей швали добраться до меня. «Да сдохни ты!» — взревел Зеро, который впервые испугался, видя, что я хоть и сгорал заживо, но продолжал стоять из-за того, что почва под ногами была насквозь пропитана кровью, которая продолжала подливаться из-за боя и из-за вскрывания глоток пленных моими союзниками внутри донжона. «Ха-ха-ха!» — лишь безумно рассмеялся я, раз за разом сталкивая свою булаву с остальными кулаками и чувствуя, как трещат мои кости. «Лейте воду, больше!» Вовсю кричали инженерные отряды, начав метать в меня воду, ведь использование против меня магии огня было очевидно настолько же, насколько и использование святой магии. «Первый готов!» — взревел тем временем Брлин, в котором торчало три болта, но и его меч отрубил голову короля нежити, уничтожив всех подчиненных ему мертвецов. «Ты следующая!» Но Эдстерм, посмотрев на всю ситуацию, просто убрала свое оружие и сорвалась на бег, ведь без нежити ее начали брать в окружение. Она и до этого Брейна одолеть не могла, а теперь и подавно. Еще раньше куда-то исчез Малмвист, видимо являющийся самым главным трусом из всех этих ублюдков. Как иронично, их называли сильнейшими, и они держали в страхе весь Реэстис. Но не было более трусливой падали, чем эти наемники, что тряслись за свои жизни и деньги. И вот уже Сакьюлент, выронив свиток и сплюнув кровь, тоже решил отступить. Его раны так и не исцелились из-за моего удара. А как только он понял, что Зеро что-то не вывозит, один его товарищ умер, а двое сбежали, что же, он с чистой совестью отступил, даже не сделав это первым. Зеро же оставался драться со мной, не в силах признать поражение. Он вошел в раж, и поспевать за ним мне становилось все сложнее. Да, в поединке один на один я бы его никогда не победил, ни с какими фокусами. Он просто чертовски силен. Мне бы еще пару увлов взять, до 35-го качнуться, до ума классы довести и снаряжением получше обзавестись. А так, нет, до него, до Брейна, до Стронофа, что уж там, до Клементина, и, наверное, для сильнейших адамантовых авантюристов мне еще надо дорасти. Хотя сам я также мог претендовать на подобное звание, да и неэффективность в поединках один на один меряется сила. «Трус!» — взревел Зеро, когда один из дротиков Скорпиона пронзил его плечо и застрял. «Дерись со мной!» А затем в спину его начали стрелять арбалетчики, один из копейщиков ударил прямо в голень, и хоть тут же бедолага лишился головы, не нанеся толком урона стальному телу, но вслед за ним подобрались ближе воины с пиками, алебардами, молотами и прочим оружием, которым начали гасить Зеро со всех сторон. Как и я далеко не уходил, подлавливая Зеро на каждой дерзости с помощью магии и иногда собственных ударов булавой, и в какой-то момент даже стальное тело сдалось, после чего с хрустом начали ломаться кости. «Бейте по ногам и рукам, мы возьмем его живым», — отдал я приказ, пока Дембор уже начал возводить баррикаду в воротах, а с помощью кранов сбрасывались последние лестницы. Однако даже в такой ситуации преимущество все еще было на стороне врага. Их армия оставалась огромной, они заперли нас во дворце, и о какой-то контратаке даже думать не стоило. Это был сущим самоубийством, ведь наши силы растают и после меня загасит толпой так же, как этого неудачника, который недооценил трусость и слабость собственных союзников. К тому же трое из шести рук все же выжили, и если они меня подловят, то накинувшись втроем точно завалит. А создать такую возможность в случае нашей контратаки за стену будет проще простого. Поэтому до победы еще было далеко, как и эта победа, она была не лучшим моим ходом. Далеко не лучшим, о чем совсем скоро узнает сам Сакьюлент, что возьмет командование над теперь тремя руками. И он уже проиграл, хоть этого пока что не знал и искренне верил, что справится с поставленной перед ним восьмью пальцами задачей. Глава 72. Осенний ливень ударил в самый неожиданный момент, чем ухудшил и без того ужасное настроение Сакьюлента. Будучи глубоко порочным человеком, он часто мечтал о том дне, когда Зеро сдохнет и весь мир падет к его ногам, что он сам станет главным и сильным. И вот так в каком-то смысле случилось, однако вместо радости его ждали страх, разочарование, гнев. Каждый день выстроенная иерархия внутри структуры шести рук собиралась разрушиться. Малмвист сам метил в лидера и уже сбежал в столицу, где якобы решал вопросы снабжения армии, а на самом деле строил козни. Восемь пальцев выделили своих лучших бойцов, что охраняли лично их, ведь не все доверяли шести рукам, а борьба внутри шла постоянно. Так что теперь под боком Сакьюлента были его палачи, которые уже наверняка тоже искали замену. Эдстрам тоже не особо уважала Сакьюлента и уж тем более не боялась, поэтому не признавала нового лидера. Фактически шести рук уже не существовало, однако сама армия никуда не делась и продолжала осаду Эпоспела. И пока что ее командующим был именно Сакьюлент, который в попытке восстановить свой авторитет и закрепиться как умелый полководец не стал всей Аравой держать осаду одного города, в котором оборону держала лишь центральная крепость. Он решил устроить террор и разграбить все то, что осталось без защиты. И сквозь ливни по грязным дорогам шли его бойцы, но впереди них на десятки километров была лишь выжженная пустошь. Полупустые замки с озлобленными гарнизонами, но после захвата несколько штук внутри не обнаружилось ни запасов еды, ни сокровищ, ни даже наследников. Замки будто были брошены, а когда дело доходило до крупных замков, порой с двумя рядами стен, то и там приходилось оставлять часть войск, а все города и поселения на пути, что не имели стен, и вовсе оказывались полупустыми. Все глубже заходил на земли Дракенхельда Сакьюлент, искал амбары с зерном или хотя бы крестьян, что можно было угнать в рабство. Но не было ничего, в лучшем случае оставались старики и инвалиды, а порой-порой в хлевах находились гнившие трупы скота, который пришлось бросить, но который не стоило оставлять врагу. С едой же были проблемы. Армия оставалась огромной и требовала большое количество еды. Во всех войнах грабежи и террор были одним из главных источников провианта. Но если и удавалось найти что-то съестное в погребах, то оно было обязательно отравлено. Про обилие ловушек и работу партизанских отрядов и думать не хотелось, ведь враг в точности повторил все то, что устроили восемь пальцев с белыми капюшонами. Так еще и из-за дождей и похолодания солдаты начали болеть. Восемь пальцев собрали огромную армию, сильнейшую, но на длительный срок она рассчитана не была. Еда кончалась, снаряжение у многих оставляло желать лучшего, и у некоторых банально были дырявые сапоги. Из-за гибели Зеро упал боевой дух и участились случаи дезертирства. Все это привело к патовой ситуации, где грабеж земель этого Вильгельма Дермара было единственным выходом. Но даже когда войско подошло к его замку, то обнаружило лишь руины. Стена в трех местах была буквально пробита, здания обрушены, а железные ворота попросту отсутствовали. «Проклятие!» – прошипел Сакьюлент, спешиваясь с коня и смотря на гигантскую кровавую надпись над воротами. Там было написано лишь одно слово – «Смерть». После сил разместились в замке и начались размышления о том, что делать дальше. Так много людей не могли просто взять и исчезнуть. Во все стороны были отправлены разведчики. Но с юга, с востока, с юго-запада они попросту не вернулись. Было ли это очередным дезертирством, или же их убили, Сакьюлент не знал, но в один из дождливых вечеров вдруг понял, что все кончено. Вместе со своей армией он выдвинулся к горам и к концу первого месяца осени добрался до цели, найдя ответ на все вопросы. Вся гора была застроенная домами из камня, в десятки рядов тянулись стены, что были высотой порой всего лишь в 3 метра, но зато находились в труднодоступных местах. Лишь узкие тропы тянулись по этим горным перевалам, и на каждой из таких стен находились защитники, среди которых были не только люди, но и гоблины с троллями. «Тревога, на нас напали!» Вдруг раздался крик позади, и обернувшись в конец своей армии, что двигалась в походном построении, Сакьюлент увидел горизонт, вдоль которого растянулись устремленные к солнцу копье и знамена. Знамена, на которых был виден герб барона Мильцгана, что был якобы сослан в темнице Вильгельмом Дермаром, однако отправился глубоко в тыл решать насущные проблемы, и теперь его конница собиралась ударить прямо в тыл. Перестроиться уже не было времени, армия погрязла в хаосе, и некоторое время Сакьюлент молча смотрел за тем, как рыцари устраивают бойню, а после, откидав огненные смеси по обозам, начинают готовиться к отступлению. Командовать смысла не имело, все было кончено. Взять Эпспел не удалось, все земли врага были уже выжжены, и грабеж не имел смысла, а запасов этих крепостей в горах наверняка хватит надолго. Как и в случае длительной осады, эта армия не переживет зимы, которую придется встречать не в домах, а в полевом лагере. Сражаться до последнего Сакьюлент не собирался, как и пытаться идти на штурм, чтобы ценой тысяч солдат убить сотни в надежде победить тех, кто готовил эти рубежи для обороны слишком долго и слишком упорно, сгоняя всех рабов, всех крестьян и вдобавок троллей. «Все кончено», — произнес Сакьюлент и после исчез навсегда, бросив тонущий корабль последним. Ведь даже если эту войну еще можно было выиграть, то после такого провала восемь пальцев наверняка его прикончит, после чего перестроит всю структуру шести рук, как и пляжи Святого Королевства Робл лучше сырой могилы в чужой земле. День первого снега, Эпспел. Время шло, осада продолжалась, и я сидел в замке, изредка выходя на балкон. Вонь сгнивших тел била в наши ноздри постоянно, от обилия трупов болезни распространялись как среди вражеской армии, так и среди нас. Лекарств не хватало, как и еда подходила к концу, из-за чего мы урезали норму продовольствия в 5 раз. Война была крайне сложным делом, и хоть к этому сценарию я готовился изначально, но всего предсказать было нельзя. Так, например, из-за сырости мы потеряли много зерна, а все из-за осенних дождей. Так еще и зелья слишком быстро кончились, не хватало даже элементарного спирта для обработки ран. Большая часть была потрачена еще в первые три месяца осады, но немногим лучше обстояло дело у врага, и озлобленно они смотрели на нас, а мы на них через бойницы. Голодные, грязные, кашляющие из-за пневмонии, что была куда губительнее копий, мечей и стрел. Лошадей мы сожрали еще два месяца назад. Крыс тоже почти не осталось, и взамен ее хвоста можно было получить почти целый латный доспех. Уже было два случая каннибализма. Тела виновников были повешены прямо на стене, вместе с телами врагов. Правда, телам этим было тоже уже месяца полтора-два. Об активных штурмах речи уже и не шло, ведь они стали неэффективными. И как ни крути, найти еду у наших врагов шансов больше, а значит и осада им все же выгоднее. Правда, так звучит в теории, а на практике они собрали слишком огромную ораву, которая начала разбредаться. Зато каждый день гремели инженерные машины, в основном вражеские, ведь наши запасы почти истощились. Мы оставили огненную смесь лишь для обороны, когда враг вновь ломится через баррикаду в ворота и когда их много. Из-за этого враги даже повадились устраивать вылазки к стене, где начинали пытаться создать брешь с помощью кирок. Но от этого я их лично отучил. С подкопами у врага тоже не задалось. И сам эпоспел был построен на возвышенности, где на замок приходилась самая высокая точка. Копать тут было тяжко, а после парочки контратак, когда в лежачем положении ползающие солдаты резали друг другу глотки, там же они все и остались гнить. Постоянная вонь, опасность обвала, дожди. Пару раз мы пустили туда наш газ, и вот уже большинство наших врагов предпочитало казнь на месте, чем отправку рыть эти подкопы. За полгода мы пришли к, казалось, патовой ситуации, где никаких тактических изменений на позициях более не было. Кроме того, до нас дошли сведения, что королевская семья Реэстиза все же смогла не только сбежать, но и заручиться поддержкой у королевства Робл, который направил свою армию в сторону столицы для возвращения законной власти. Это решение оказалось неожиданным, но для королевства Робл оно открывало новые возможности. И что ни говори, но восемь пальцев взяли власть силой и не имели огромной поддержки среди населения. В свою очередь Стронов тоже выжил и учел все ошибки. Облаченный в древние артефакты, заручившись поддержкой авантюристов, он собирался отбить столицу. В какой-то из дней еще часть сил была отведена от нас. Контратаковать мы не стали, ведь вокруг все еще оставалось достаточно врагов, а из-за голода и прочих факторов нам хватало сил лишь для обороны. Однако я знал, что где-то там в северных горах уже начал действовать барон Мильцган, что устроивший атаку на войско Сакьюлента в момент марша. Организация той армии окончательно упала, отступившие в мой замок силы обнаружили, что держать оборону в замке с дырами в стенах и без ворот — такое себе удовольствие. Еще часть просто побежала и была перехвачена мобильными отрядами. И в какой-то момент вместе с Бриттой и троллями, а также подготовленными резервами, которых все это время обкатывали и готовили к битве, Мильцган отправился ко мне. Но боя не случилось, ведь куда раньше осаждающие просто отступили, не желая давать генеральского сражения, когда на носу была еще одна, а возможно несколько битв за столицу. Знамена фон Крандильтеров на горизонте. Радостно воскликнул один из разведчиков, а уже через час к нам въехал караван с едой и лирой с лекарями. «Рад видеть вас живым, ваше величество», — спешившись, произнес барон. «Вы выиграли удивительно много времени. Мы подготовили 5000 воинов, 600 всадников и обеспечили их всех необходимых, начиная от панцирей с меховой укладкой и заканчивая наборами слабоактивных зелий по 3 склянки на бойца. Гоблины до сих пор продолжают охоту, шкуры и пушнины в запасах хватает, как и руды для оружия. Мастера обучили подмастерьев, и без остановки куется все для нашей армии, как и госпожа Лира обучила свыше 300 женщин и девушек для оказания помощи бойцам. Сопроводи защитников обратно в тыл. Не хочу, чтобы с ними еще что-то случилось по дороге. Убедись, что с ними все будет хорошо. Каждый из них отныне герой, которого королевство не забудет никогда. Составь перечень погибших, а затем продолжай делать все для функционирования тыла. Будет сделано, — кивнул барон и поклонился. Воин из него действительно был не лучшим. Как и сам барон, редко сражался в первых рядах, из-за чего поначалу был окрещен мной трусом. Однако теперь я сам никогда не отпущу его на полевую работу, ведь такой управленец, как он, может сделать куда больше именно в тылу. К Конечно, он справлялся совсем не в одиночку, однако все же Мильцган фон Крандильтер был одним из тех, кто действительно понимал, в чем заключается долг и право дворянства. «Я же питался кровью и поэтому не истощился, как большинство других, как и сил у меня было в достатке. Поэтому, приняв командование над новой армией, пусть и не такой крупной, я приготовился идти в наступление уже сам. И пусть враги мои исчислялись десятками тысяч без учета ополчений в гарнизонах, но мне на первое время хватит и 6000. Тем более помимо новых укомплектованных отрядов оставались и те, кто уже давно был в армии, просто не участвовал непосредственно в обороне Эписпела. Поэтому на пике размер моей армии будет составлять 10000. Однако пока что взяты будут только свежие силы, что разгоряченно дышали и чьи панцири были щедро обиты изнутри не только шкурами, но и мехом, благодаря круглосуточной работе гоблинов. Их снаряжение позволит им оставаться в тепле даже в непогоду, а суровые тренировки в горах закалили их тела, так что для зимней военной кампании у меня было все готово. Глава 73. Конец войны. Воскликнул я и поднял свою булаву к небу. Победа! Победа! Грозно взревело войско, на глазах у которых я вместе с одним из 8 пальцев подписал мир. И хоть фактически 8 пальцев не были уничтожены, как и Реэстис по большей части находился по их контролем вместе с Львиной долей территорий, но для Дракенхельда война все же закончилась вхождением в Элибера. Это город находился севернее Эписпела, примерно на том же расстоянии, что и столица, однако защищена она была куда хуже. Бой был тяжелый, как и любой в этой проклятой войне. Однако, конечно же, он не шел ни в какое сравнение с осадой Эписпела, после которого города фактически не осталось. И планируя уже выход в горное ущелье еще севернее, к городу Реблю-Малашулу к нам прибыл гонец. Эта война стала в тягость 8 пальцам. Я же в свою очередь тоже видел, как воет народ и какой блеск надежды появился в глазах присягнувших мне лордов. По итогам переговоров мы оставили за собой все захваченные территории, что протянулись от Эписпела и до этого горного ущелья. Также мы забрали еще часть пограничных территорий, имея право говорить с позиции силы. 8 пальцев пошли на уступки, и в конечном итоге война была закончена. Конечно, кто-то иной на моем месте не стал бы подписывать перемирие, ведь инициатива была в моих руках, можно было пойти дальше и погрязнуть еще больше в постоянных разрушениях. И хоть полностью раскрыть потенциал своих резервов я не смог, но и ничего плохого в том, чтобы я не устроил Эписпел 2.0, тоже нет. Тем более и осада Элибер оказалась сложной, с потерями и высокими затратами. Поэтому, увидев возможность закончить все это безумие сейчас и взять передышку, я сразу же воспользовался ей. Пусть 8 пальцев дальше грызутся теперь уже по всей видимости с интервенцией королевства Робл. Возможно, когда я переведу дух, то окажется, что они там все перегрызутся и наконец-то сдохнут. По крайней мере, в это хотелось верить, но не надеяться. Ведь надежды являлись первой ошибкой, которую мог допустить человек, и поэтому начались жесткие реформы, чтобы вытащить Дракенхельд из полной задницы. Властью, взятую не по праву рождения, а по праву силы, едва нас покинул посол, как я уже, стоят на переговорном столе захваченного дворца Элибера, начал свою речь. Я, король Дракенхельда, переименовываю этот город в Либерново. С новым именем он войдет в золотую эру процветания. И поможет этому тот, кто уже не раз доказал свою верность мне, вам и народу, что жил на этих землях. Барон Мильцак фон Крандильтер станет хранителем этих земель. Вернее, герцог Мильцак фон Крандильтер. С радостью был встречен отныне уже не барон, а герцог Мильцак. В дворянском обществе его очень уважали, как именно на него я сделал очень важную ставку. В свою очередь Мильцак полностью оправдал доверие и доказал, что он достойный человек и надежный союзник. Затем мы также поделили оставшиеся земли, правда, в конечном итоге дележка затянулась аж до весны. Кто-то получил захваченные замки, другие получили поддержку в постройке новых. Кто-то оказался доволен больше, кто-то меньше. Но в целом каких-то обид не затаил никто, и каждый получил ровно то, что заслужил. Я же взял под полный контроль северных горы, где уже строился новый город. Также ко мне перешли и руины Эписпела, на которых будет построен абсолютно новый город. Также мы серьезно реформировали военную доктрину и уже начали отходить от привычного феодализма. Так появилась полноценная регулярная армия, в основу которой лег тот резерв. В общей сложности она составляла 5000 солдат, которые находились под прямым командованием короны, то есть под моим командованием. Содержание такой оравы обходилось дорого, но времена нынче тоже неспокойны и граница большая. Однако платил за все не только я, но каждый дворянин, и в планах было ввести военный налог для каждого жителя Дракенхельда. Небольшой, 1% для крестьян и дальше по уровню дохода. Основная нагрузка, конечно же, ложилась на самих дворян. Таким образом я существенно усилил централизацию власти, а лорды, которые могли позволить раньше войско в 100 копий, позволяли теперь куда меньше, в районе 50. Как и нормы налогов на своих землях, они не могли повышать из-за королевского свода законов. Это понравилось далеко не всем, но спорить со мной никто не стал, ведь власть я держал плотно, и на моей стороне полностью находились сильнейшие лорды. Таким образом, несмотря на централизацию власти и усиление позиций короны, в целом разрыв между другими слоями общества начал уменьшаться, хоть и незначительно. Как и в случае войны, каждый лорд обязан был прислать уже свою армию и того, кто ее возглавит, потому что 5000 королевских солдат везде все же не успеют и нужны были для того, чтобы держать в напряжении 8 пальцев, а то сейчас войско распущу и начнется знаем, проходили. Также обязанностей у дворян стало еще больше, и все шло в сторону милитаризации общества. В плане, я хоть многое и забирал, но и предлагал многое взамен. Всякого рода льготы на совершенствование обороны и развитие промышленности. Если лорд хотел открыть винокурню, пожалуйста, корона поможет. Кузня, вот векселя. Второй ряд стен, я пришлю троллей. Но если лорд хотел себе статую из мрамора, то тут да, ему приходилось уже искать деньги каким-то иным путем, а не через эксплуатацию дворян. Поэтому вперед пробивались либо суровые мужики, которые срать хотели на роскоши, хотели сделать повыше стены своего замка, да отряд латников на жалование поставить, а остальные оказались в не очень удобном положении, и скоро их порешает система. Такой я выбрал курс для своего королевства. Важность этого курса понимало большинство, ведь один сосед у нас сродни пороховой бочке, а второй вообще гробница Назарик. Поэтому надо не о роскоши думать, а о том, как бы амбары зерном заполнить на случай осады, а крестьян превратить в машины войны. Если же говорить об остановке в Дракенхельде в целом, ну что тут скажешь, война, она в любых мирах остается война, а эта война превратилась в лютую бойню, где мной применялась тактика выжженной земли. Так еще и отравленные колодцы теперь стали моей проблемой, как и могильники с монстрами-трупоедами, а также бродящими то там, то здесь дезертирами. Но поля будут засеяны вновь, избы отстроят, а калекам, сиротам, вдовам и прочим изгоям мы найдем место. По крайней мере, я буду делать все, чтобы решить даже эту проблему, на которую большинство просто забить и сделать вид, что ее не существует. Такие дела, Мамонга, закончил говорить я, опуская бокал с вином. Все же победил, хоть и когда начинал, даже не думал, что все будет настолько плохо. Много мужиков полегло, не каждый четвертый, и хорошо, иначе бы от такого удара ты бы уже не оправился, заметил Мамонга, который с радостью принял меня и с интересом поддерживал беседу. А что будешь делать с новым поколением, с сиротами? На многих землях, которые ты присоединил, ситуация все же еще хуже. Шалтир говорила, что там вообще мужчин старше 14 практически нет, за исключением коллег и стариков, воспитанием займутся ветераны. Я уже издал указ, прошедшие через такой ад, они знают цену слову, братскому плечу и жизни, объяснят, что к чему, помогут им стать мужчинами и солдатами, там уж как пойдет, но вообще всех в армию не отправишь, экономика тоже на мужских руках держится. Но да ладно, впекло все эти разговоры о правлении, уже тошнит от них, произнес я, откидываясь на кресле. Как у тебя дела, настроение, как развлекаешься? Кукуха из-за отсутствия эмоций не едет, ха-ха-ха. Мамонга сначала рассмеялся, но быстро смех затих, и огонь в глазах потух из-за проклятия нежити. Есть немного, но стараюсь держаться в рамках нормальности. В любом случае, я никому не наврежу, находясь здесь. По крайней мере, пока ко мне не станут лезть другие. Хорошо тут, все как в старые добрые времена. Я даже порой ловлю себя на мысли, что вижу перед собой не детей своих друзей, а буквально их. Некоторые фразы буквально один в один такие же, как и ну, знаешь, слова-паразиты, повадки и, конечно же, характеры. А получив возможность раскрыться, они стали еще лучше, словно расцвели. Каждый прямо и сияет, когда строит то, что должно стать олицетворением их создателей. Да уж, хорошо ты придумал. Всяко лучше, чем захватывать там какой-то мир. Да, даже если отдать готовые поселения им, то сколько у них уйдет на то, чтобы его переделать. Легче начать с нуля. Правда, с наполнением. С наполнением проблемы. Это верно. Но проект буферной зоны должен помочь. Это будет промежуточным звеном для заселения их в Назарик. Вернее, в эти города, что мы строим поверх. Создадим экосистему, где взрастим подходящие кадры. А потом, прищурившись, спросил я, глядя преимущественно в свою тарелку, ведь на лицо Мамонги не имело смысла смотреть. Потом, когда ты сделаешь это, то что будет потом? Тебе не станет тесно, или им? Не захотите ли вы навязать свои интересы всему миру? Будут ли следующие расширения? Боишься, что я объявлю войну всему миру? Понимаю. Так ответишь на вопрос, я не знаю, что будет дальше. С каждым днем я начинаю смотреть на привычные вещи совсем иначе. И создание моих друзей, они сначала меня пугали, а теперь я вижу в них просто иную точку зрения. Хорошая она или плохая, такие категории так весьма субъективны, ведь зависит от точки зрения. А когда у тебя еще и эмоций нет, я хочу, чтобы все было хорошо у них. Однако я делаю все, чтобы не стать каким-то мировым злом, все же это тоже нелогично. Это создаст угрозу для них, тем более другие игроки. Продолжай, я внимательно слушаю, прожевывая стейк, произнес я. Что игроки? Признаться, я проводил с ними переговоры. С какими? Со всеми. По очереди. Обалдеть, а мне чего не написал? Думал сказать при встрече, то есть сейчас. И что же вы там решили? Мы не решали, я просто объяснил свою позицию и выслушал их. Мамонга, серьезно, не заставляй меня из тебя каждое слово вытягивать. Я уже и так заинтригован, говори. Они очень сложные личности со своими целями и проблемами. Так или иначе конфликты будут. И хоть сильными они мне не показались, но там есть и группа игроков. Они не рискнут на меня напасть сейчас, но возможно сделают это позже. Также они могут напасть и на тебя. И я хотел бы тебе помочь, но могу не успеть. В этом мире и так есть те, кто способен убить даже Шалтир и уже тем более Люпус. Добавь к ним игроков, и ты оказываешься в опасности везде, кроме гробницы, в которой не захочешь прятаться. Да и присоединяться ко мне ты тоже не желаешь. Да, у меня свои планы на перестройку этого мира. И у них, повторил Мамонга. Умнейшие люди мира не смогли договориться между собой. Смогут ли какие-то игроки с силами богов сделать это? Ох, тяжкие времена нас ждут, Вильгельм. И новый мир слишком тесен для нас всех, так желающих поиграться в вершителей судеб. Полные комплексов простые смертные с системами, что позволяет стать даже выше бога. Вчерашние школьники с синдромами восьмиклассников и подпивосы неудачники с синдромами вахтеров, скривился я, ведь и сам думал о подобном. Да что уж там, и мы с тобой не без греха. Я вот тоже выбрал не мирную жизнь, а жизнь властителя, что как бы уже намекает. Ты вообще без эмоций. Если что-то случится, то я помогу, Вильгельм. Не обещаю, что стану стирать ради тебя весь мир, но убежище в Назарике ты всегда можешь получить. Спасибо, я это ценю. Ты тоже можешь приехать к нам как-нибудь. Только мы сначала отстроимся, от последствий войны оправимся и с радушием прямо по-королевски примем тебя. С усмешкой произнес я и встал, чтобы наклониться и хлопнуть по плечу Мамонгу. Все путем будет, не переживай. Договоримся как-нибудь, даже с этими паладинами из Слиновской теократии. Все, не теряйся, почаще гуляй на солнышке и отдыхай с гаремом. У меня нет гарема, и земные страсти более для меня недоступны. А как же эстетика? В этом же весь сок. Ты попробуй, может, кайфанешь. Ладно, бывай. Пойду и сам в поле погорбачусь, чтобы на добровольную третью смену побольше народа приходило. Так и я ушел, не став слишком сильно грузиться проблемами, что аукнутся только в будущем. Ведь сейчас хватало проблем и в настоящем, так решать буду в порядке очереди. Глава 74. О, нет, с криком проснулся. Сердце мое бешено колотилось, по лицу стекла капля пота, а дыхание все никак не хотело успокаиваться. Что такое? Кошмар приснился? Тут же меня нежно обняла Хельга, прижавшись всем своим горячим телом. Это все из-за открытых окон. Надуло, а если телу холодно, то и разум будут терзать кошмары. Да уж кошмар не то слово, кое-как взяв себя в руки, произнес я. Мне приснилось, что в моем королевстве кто-то принял демократию, дал право выбора простым смердам, и они приходили на избирательные места, чтобы голосовать за нового короля, за реформы, за будущее государства. Их при этом спрашивали, а вы знаете, что такое парламент? А они говорили сигареты и голосовали. А что такое парламент? Да и сам не знаю. Ох, ладно, пойду прогуляюсь по землям. Бррррр, приснится же, солнце уже к этому времени дошло, и хоть компания Хельги мне была приятна, но в последнее время я что-то расслабился и слишком много отдыхал. Из-за этого пришлось отложить часть личных тренировок. Так еще и целую неделю я не совсем понимал, как там обстоят дела в моем королевстве. И прежде чем ехать в новый город, который строится на руинах Эпоспела, я решил обойти свой зимний город. Название ему было дано — Ледяные клыки. Во многом он напоминал пасть какого-нибудь хищного зверя, где клыками являлись своеобразные районы, которые имели свои стены в 3 метра высотой. И клыков таких было очень много, ну а ледяными они назывались из-за климата. Прохладненько тут. Сами же ледяные клыки были построены вокруг цитадели, что и логично. По факту цитадели переводится как «маленький город» и является зачастую самой укрепленной частью этого города. Цитадель же сама была довольно крупная, и во внутреннем дворе разместились арсенал, кузня, алхимическая лаборатория и даже храм. Построили его гоблины, хотя и сама вера в мою божественность постепенно распространялась. Прямо уж творцом всего и вся меня не считали, но вроде как каким-то там святым нарекли. Ну и конечно, частью цитадели являлся и мой замок. Правда, сам замок все еще строился. В плане, тут были возведены 6-метровая стена и башни, но это был лишь первый уровень, и до сих пор рабочие строили следующие. Вроде как по плану он должен стать примерно 20 метров в высоту, плюс чуть выше будет наблюдательная башня. Но стройка в последнее время замедлилась. Замок, конечно, важная штука, но надо и ледяные клыки облагораживать, и новый город с нуля строить, плюс старые земли возвращать. Поэтому значительная часть народа вновь вернулась на равнины, для возделывания полей. Еще часть переселенцев осваивала новые, а оставшиеся обживались тут, слушая наставления варваров с гор. Многие болели, многие умирали, но те, кто смог здесь выжить, он мог считать, что прошел довольно суровый естественный отбор. Как и выросшие здесь поколения тоже будут куда суровее народа с равнин. Поднявшись на стену, я оглядывал извилистую дорогу, что шла вниз и вдоль которой располагались клыки. На каждом повороте можно было с удобством держать оборону. Имелись ворота, рядом с домами находились хлевы, внутри которого на консервации находились инженерные машины. Следи за их состоянием, ветераны, в домах которых находилось дарованное государством снаряжение. У кого-то не хватало рук, ног, много коллег было здесь, но к делу пристраивали всех, как я и обещал. Как и несмотря на отправку в резерв, ветераны без одной руки или без одной ноги все равно оставались солдатами, хоть и, конечно, играли уже новые роли. Нам нужны были и интенданты, и простые проверяющие, и тренера. Чуть впереди от моих ворот, за пока что не очень глубоким рвом, начиналась площадь. В центре нее находилась клетка с Зеро. Этот подлец не заслужил смерти и поэтому находился день и ночь на всеобщем обозрении. Мы не давали ему сдохнуть, кормили и, если нужно, лечили, держа в постоянном истощении и под наблюдением. На коленях, в собственных испражнениях, стоял лидер 6 рук, абсолютно голый и сломленный. Каждый день сюда приходили люди, чтобы бросить в него камень или выплеснуть свои отходы. Такая участь была достойным и справедливым наказанием, а также служила напоминанием всем моим врагам. Как и черепа на пиках, скелеты в более тесных клетках, что стояли повсюду. Все они были нашими врагами и даже после смерти не найдут покоя в земле. Тут довольно красиво, и воздух свежий. Вдруг раздался позади меня голос Люпус, которая появилась позади меня неожиданно, несмотря на весь рост моей силы. «Ты прибыла довольно рано. Мы ждали тебя вечером и в сопровождении других гостей», — произнес я, продолжая разглядывать свои владения и подмечать с помощью невероятно острого зрения всякие мелочи. Дорога прохудилась, строительство бараков что-то замедлилось, 3 человек кашляло, вероятно, не понимая, что уже больные и до какой-нибудь пневмонии 1 шаг. «Не люблю я эти кареты. Мне нравится летать и смотреть на все с высоты», — ответила она, забираясь за зубья стены и начиная по ним прыгать. «А еще нравится незаметно подкрадываться сзади и осознавать, что ничего не мешает вонзить клыки в шею добычи, да», — усмехнулся я, а Люпус игриво оскалила свои клыки, сочтя это за комплимент. «Хочешь, покажу тебе свои трофеи? Почему бы и нет? Правда, я хотел посетить племя волков севера еще раз и подняться на тот пик. Я тоже собирался посетить то место, но через 8 дней. Можешь слетать без меня?» «Могу, но одной скучно. И еще я хотела бы взять с собой Хельгу. Она такая милашка». Так или иначе, менять свои планы я не собирался, а Люпус в свою очередь все же пошла за мной уже в арсенал. Трофеев у меня было много, но главный интерес представляли собой, конечно же, артефакты шести рук. Все они были изучены, благодаря помощи Мамонги. Так что о свойствах я знал все и передал все данные своим мастерам, которых становилось все больше и больше, как и умения их росли. Первым делом я представил Люпус артефакты того короля нежити, который одним своим существованием оскорблял владыку Назарика. Снаряжение его было воистину дорогим, мощным и редким. Одни только сферы магического усилия позволяли ему создавать магию аж третьего ранга. Причем сразу два заклинания – огненный шар и молнию. Хотя лично мне больше нравился его плащ, который давал защиту от огня, и отклоняющее кольцо было весьма неплохим, защищая владельца от снарядов. От Зеро же достались сапоги скорости, которые также не имели привязки к классу, а остальные два его артефакта хоть и были мощными, но являлись исключительно для класса монаха. Это была повязка короля зверей и черный пояс монаха. Оба артефакта были довольно бесполезны, поэтому над ними в скором времени будут ставиться эксперименты для обучения наших мастеров. Отклоняющее кольцо я планировал оставить себе, а плащ после некоторых изменений, в основном декоративных, станет частью моего доспеха, вернее доспеха Поселиана, который надо отреставрировать и улучшить. Сферы я использовать тоже не мог. Еще были ножны и перчатка, но они сейчас тоже у мастеров. Перчатка пойдет как элемент доспеха, а ножны надо будет как-то объединить их с булавой. Может быть, мастера смогут сделать из них накладку на рукоять, не знаю, все же свойства в процессе таких махинаций могут быть потеряны. Классно, с такими вещами ты, наверное, уже легко рыцаря смерти убьешь, да? Поинтересовалась Люпус. Вероятно, надо будет попробовать. Заодно гляну, сколько за него дадут опыта. Как время будет. Ах да, у меня для тебя подарок есть. Для меня, в честь чего? Это признание в любви. Я всегда знала, что тебе нравлюсь. Тут же Люпус начала превращать все в фарс, всеми силами пытаясь вызвать у меня смущение, но у нее не получилось. Ты мне помогала. Даже разок спасла мою жизнь, а у меня очень хорошая память, и хоть пока что мне все еще нечем платить, но, я подошел к одному из столов в арсенале и одним движением снял покрывало. Вот, это на данный момент лучшая работа моих мастеров, после, конечно, моей булавы, но то уникальный артефакт, повторить который невозможно. О, это же Кразиус, прямо как у меня, только из кости, и с пастью волка красота. Я порой охочусь в горах, помогаю охотникам, а то шкур вечно не хватает, одежда теплая нужна всем и всегда, да и с едой тут даже весной проблемы. Набрал костей сильнейших монстров, добавил немного металла, а еще немного добавил желтых сапфиров, под цвет твоих глаз. Пришлось, конечно, раскошелиться за камешки, но зато красиво получилось. Мне еще никто не делал подарков, кроме создателя, что даровал мне это снаряжение. «Спасибочки», с улыбкой произнесла Люпус и неожиданно обняла меня, после чего произнесла на ухо: «Если вдруг мне прикажут тебя убить, то я сделаю это быстро». «Кто еще кого убьет?» – прыснул я. «Ладно, пойдем в замок, надо бы готовить все к приезду гостей. Я, конечно, уже с большего все разузнал, но может ты чего-то добавишь? Как-никак они твои друзья». «Конечно, подскажу. Правда, знаю я не так и много. Да и с большинством мы не то чтобы прямо друзья. С некоторыми я общаюсь реже раза в месяц. И еще, что? У тебя когда-нибудь был секс в арсенале?» И Люпус уже убрала свой подарок в инвентарь, после чего ее взгляд стал излишне похотливым. «Уймись, я женат», — отмахнулся я и направился на выход. «Тем более надо еще проверить поваров и актеров. Также я очень переживаю о подарке Кациту. Он довольно сильно мне помогал советами на протяжении всей войны. Во-первых, твоя жена сама все понимает. Не первый и не последний брак по расчету. Во-вторых, она спала со мной. А я поняла. Вот оно-то понятно все, ясненько. Что тебе там ясно стало? То-то ты так часто с Демиургом общаться стал. Я торчу ему столько денег, сколько ты даже сосчитать не сможешь. Поэтому и общаюсь с ним. Ага-ага, все вы дьяволюки так говорите. Манипулятор, стратег, да, думаешь обмануть глупую Люпус, но я тебя сразу раскусила. Боже, вздохнул я, останавливаясь в проходе из арсенала. Ну, говори уже свою шизанутую теорию. Ты просто хочешь тройничок, как в тот раз, и сам просить Хельгу не хочешь, потому что стесняешься и решил это сделать через меня. Пазл сошелся, ты пойман за руку. Все сказала, теперь давай думать над едой. Повара много чего приготовит, но поправки внести еще можно. Что вы там вообще жрете? С тобой понятно, ты любишь мясо и сыр, ага, и еще темного эля, да, да, блаженно протянула Люпус, догоняя меня и мгновенно переключившись на другие мысли. А что едят другие? И едят ли? Шалтир любит жрать людей, особенно ей нравятся бедрышки из девственниц, сырые, кстати. Господи спаси и сохрани людей, у нас жрать не принято, так что будет пить кровь и есть мясо животных в чужой крови. Демиург как-то раз обмолвился, что неплохо бы добавить в меню наших смертных слуг говядину Веллингтон и йоркширский пудинг. Что это такое вообще? Типа стейк и мясной салат какой-то, вроде что-то знакомое, но надо будет у поваров спросить лучше. Ты записывай лучше. Так, Аура в целом любит все, но больше всего ей нравится что-то новое. Это для нее важно в первую очередь, а вот что любит Мара я не знаю. Вроде молоко пьет, правда чье это молоко, у них же там зверинец свой. И молоко ли это? С Альбедо и Сибасом все еще сложнее, не ведут себя невероятно сдержанно и по ним трудно понять, что им нравится, а что нет. Но вроде Табула, создатель Альбедо, любил яблоки, возможно она тоже любит яблоки, а Сибасу наверное важнее будет подача, с которой тебе будет сложно справиться. Он же сам глава горничных и планка у него крайне высокая. Да-да, продолжай, я запоминаю, кивнул я и действительно все запоминал. Да уж, тяжко будет устроить пир и всем угодить, но я сделаю все возможное, а там уже видно будет, понравится ли гостям прием или нет. Хотя в душе я надеялся на положительный исход, ведь в планах у меня заключить с ними соглашение как с Демиургом. В конце концов они строят города, а значительная часть буферной зоны находится близ меня и следовательно в их же интересах будет сотрудничество со мной. Демиург об этом смекнул первым, поэтому протянул мне руку помощи и сковал договорами, вернее даже долгами. Теперь на его землях куча рабов, а еще часть обустройства буферной зоны он также спихнул на меня, а затем еще и для своей буферной зоны и договора о торговле получше выбьет. В целом, это на руку и мне. Надеюсь, и с остальными удастся хоть о чем-то договориться, но там и видно будет. Глава 75. Довольно прелестный прием, произнес Мамонга, поднимая взгляд к небу. И потолки такие высокие. Ага, согласился я и усмехнулся, тоже подняв взгляд. Потолка здесь буквально не было, ведь замок еще не достроили, но на втором уровне мы устроили пир прямо под открытым ночным небом. Немного добавили декорации, и вот недостройка превратилась в довольно приятное место с уникальным дизайном. Приехали сюда далеко не все, многие остались в Назарике, у которого тоже была куча дел. В целом, мне было достаточно того, что на мое личное приглашение ответили Аура, Мара, Кацит, Шалтир, Демиург и Сибас. Только с ними мне нужно было переговорить с глазу на глаз перед тем, как начнутся уже более углубленные попытки наладить наше взаимовыгодное сотрудничество. Ну а Мамонга приехал, как я понимаю, просто из любезности. С ним у нас никаких соглашений, кроме джентльменских, нет и не будет. В этом плане он объявил полный нейтралитет, чтобы немного снизить градус накала мировой обстановки. Другие игроки это вроде как оценили. А какие они? Другие игроки, такие же как и все. Простые люди, не осознающие свою ответственность. В Бахаруте работает группа игроков, слаженная, как я понял, большинство из них были друзьями еще до попадания, а другие других они могли найти по пути. А в Теократии, тот паладин, что там разведка о нем доносит, разведке тяжело, но в целом он прокачивается, становится сильнее. Он рано или поздно станет сильнейшим в Теократии, после чего возглавит Великий Крестовый Поход против нечисти. Такое в этом мире уже было, после чего люди стали во главе пищевой цепочки, устроили самый настоящий геноцид других рас, да и другие волны попаданцев занимались ровно тем же. Ты с ним уже говорил лично? Нет, я говорил с другим игроком из Теократии, загадочной женщиной, чью силу я не смог определить даже примерно. В целом, она показалась довольно разумной, ей война не нужна, но она тоже во многом заложница ситуации. Кругом ярые фанатики, так еще и Назарик, ты же понимаешь, вся эта нежить. Злая? Нет, я не об этом, отмахнулся Мамонга. Нежить буквально жизненную энергию отовсюду. Мертвые поля, болезни, тьма, все это буквально меняет экосистему. А у нас общая граница. Мара с Аурой уже думаю, как можно решить эту проблему, но сам понимаешь, само наше существование уже меняет этот мир. Меняет разительно, а в понимании Теократии, отправляет. Еще и с буферной зоной в Теократии проблемы. В плане, не хотят территорию уступать. С Бахарутом мы смогли договориться, за землю я им заплачу трудовой силой и ресурсами. разумеется, не стратегически важными. В идеале я бы вообще хотел посадить их на ресурсную иглу, но реализовать это сложнее, чем кажется. С теократией, значит, будет война? Нет, не думаю. Скорее всего, будет просто демонстрация силы. Я заберу земли силой, а они не посмеют ответить, когда увидят часть моей мощи. Понимаю, только давай без жести, хорошо, дай им время эвакуироваться, поставь на границы своих рыцарей смерти, чтобы показать серьезность намерений. Пусть у тех, за кого все решают, будет хотя бы выбор сбежать. Хорошо, я же не монстр, Вильгельм. Конечно же, я дам им возможность сбежать. Да, я просто на всякий случай уточняю. После этого диалог как-то не заладился. Мамонга и сам понимал, что положение его не самое лучшее, а тут еще и я своими подозрениями его угнетаю. Некрасиво получилось, но надо же как-то ментальное состояние его отслеживать. А то не ровен час проснусь и весь мир будет уничтожен. Нет, я ему, конечно же, доверяю, но со временем он становится все более молчаливым и замкнутым. Это уже совсем не тот человек, который взахлеб рассказывал про свою гильдию и эмоции, которого даже проклятие нежити едва сдерживало. Хотя он тут уже давно, как и за мной же следит, видит, что происходит и к чему все идет. Если он хочет сохранить то, что ему дорого, то ему придется стать куда циничнее. Тем самым владыкой, который одним своим словом устроит геноцид по примеру других игроков, которых называют теперь богами злыми, добрыми, жадными и глупыми. Затем же Мамонга и вовсе был вынужден меня покинуть. На пир уже его представлять осталась Альбеда, которая натянула на свое лицо ангельскую маску и в ауре которой я чувствовал лишь злость, презрение и ненависть к сброду, с которым ей приходится сидеть чуть ли не на равных за одним столом. Но кроме меня вряд ли кто-то мог понять это. «Ладно, время разрядить обстановку», — произнес я, чувствуя не очень удобно, сидя теперь рядом с Альбедо, которая здесь присутствовала явно только из-за долга. После я подал сигнал и прямо на пир были внесены так называемые дары, скромные и не очень. Самые щедрые подарки получили Демиург и Кацит. Кациту была представлена статуя завоевателя, которая была сделана из оружия вражеских офицеров и сильнейших бойцов. Показал ли он какие-то эмоции? Нет, лишь поступил как воин и сдержанно, с благодарностью и учтивостью принял дар. В целом, такой расклад меня устраивал, с Кацитом мы вроде нашли общий язык. Демиургу же была представлена золотая мельница, весьма жуткий пыточный механизм, который предназначался для наказания алчных грешников. Сама мельница напоминала скорее винт, расположенный в цилиндре. К каждому крылу привязывался грешник, после мельницы раскручивалась. Если такой способ убийства покажется долгим, то имелись и дополнения, ведь высота мельницы регулировалась и можно было как на дно налить какой-нибудь кислоты, так и к верхней части приделать шипов, лезвий, просто огнеметов. «Прелестно, прелестно», — с улыбкой произнес Демиург, не забывая о своих манерах ни на секунду. «Она будет прекрасно смотреться в одной из моих пыточных. Благодарю». Следующий подарок получила уже Шалтир, с которой все было одновременно и сложно, и на удивление просто. Мне казалось, ей угодить будет невозможно, но в конечном итоге оказалось, что достаточно просто потешить ее гордыню. Поэтому картина, где она в центре внимания, а подле ее ног чуть ли не весь мир, смогла ее обрадовать. Для ауры мы поймали зверей, одного вроде даже не было у нее в питомнике на данный момент. Мара получил подарок более секретный, о котором знал только он, я и Глум, с еще несколькими, так скажем, организаторами. А Себасу по настойчивому требованию Люпус мы подарили тоже питомца, но обычного кота. Большого, уличного, но уже отъевшегося кота. Сначала я крайне скептично принял это предложение Люпус, но она оказалась права, и я даже был готов поклясться, что стальное лицо Себаса на мгновение изменилось. Видимо, он действительно довольно добрый, как и его потребность защищать слабость является крайне сильной. Этого ему точно не хватало. «Котика, о котором можно заботиться и с которым я буду играть», произнесла Люпус, что сидела рядом со мной. «Что? Ты когда мне советы давала, тоже о себе думала?» «Не еет». А дальше уже начались последние представления, после которых пир был закончен. Альбеда свое отсидела и тут же ушла. С некоторыми гостями я успел переговорить и смог убедить их остаться. С кем-то мы договорились встретиться позже, но в конечном итоге в моих владениях осталось лишь Люпус, Шалтир и Кацит. Кацит отправился в горы, к племени северных волков, где решил пробыть до утра, а затем вернуться для осмотра моих марсовых полей. Люпус осталась просто потому, что тут было много вкусной еды и веселья, так еще и Брита пала под ее хищный взгляд. А Шалтир я еще не знал, почему она решила остаться, но собирался узнать, спускаясь в подземелье, чтобы посмотреть, как она там устроилась и все ли у нее есть. Особой роскоши я предоставить не мог, но вся пушнина была собрана именно здесь, как и из шкур сделали саму мягкую кровать. Даже немного шелка, в основном трофейного, было здесь, как и прочих еще не распроданных драгоценностей поверженных дворян. Однако до всего этого Шалтир не было дела, ведь в ее владении находились лучшие украшения. Однако нечто смогло ее заинтересовать. «Удивительный вкус, никогда не пробовала ничего подобного», — произнесла Шалтир, после чего отставила очередной бокал и перешла к следующему. «Лира от раза к разу превосходит саму себя», — произнес я, становясь рядом и внимательно глядя на бирки и названия. «Зачастую в основе всегда лежит вторая группа крови. Она проводит отбор по возрасту, по уровню здоровья, даже по внешности и, конечно же, по окружающей экологии. Это партия от северных волков. Слабые там умирают, и кровь действительно сильная. И о здоровье своем они заботятся, хоть и неосознанно. С внешностью порой проблемы, но даже за грязными волосами порой скрывается удивительно чистая и нежная кожа. Наверное, все дело в климате и горном воздухе. Не знаю, но это даже вкуснее того, что пью я. Какой рецепт? Секрет фирмы. Значит, Себасуты предложил милосердие. Он действительно обладает большим и светлым сердцем. Во многом из-за него Мамонга отказался от тотального уничтожения всего живого в радиусе стен Назарика. Как и буферную зону он решил не трогать, хотя план Демиурга был куда более логичный, произнесла Шалтир, пригубляя следующий напиток, что начал стекать по ее белоснежной шее. Но с ним общий язык ты точно найдешь, он куда более человечный, как и его создатель. Аккуратно взяв салфетку, Шалтир вытерла пролитую каплю, после чего сделала еще один шаг, проходя вдоль стола к следующей порции. Без лишней спешки и уже с некоторым любопытством она изучала бокал, цвет содержимого и пыталась разобрать за различными запахами тот самый запах крови, который мог сказать ей о добыче все. Но ей не удавалось этого сделать, ведь почти каждый напиток здесь представлял собой коктейль, хотя имелась и чистая кровь. Демиургу для экспериментов нужно много смертных, в том числе людей. Где он стольких возьмет? Никто не пойдет к нему жить сам, даже если буферная зона напротив его ворот будет процветать. И хоть изначально он не знал, как ты ему пригодишься, но теперь он был рад, что протянул тебе руку помощи, ведь ты уже произвел впечатление вампира, что держит слово. Вряд ли он даже воплотит свои козни против тебя, раз уж вы договорились, продолжала говорить Шалтир, а дыхание ее стало чуть теплее. Та самая амброзия отдает слегка, хотя с моим метаболизмом хотелось бы большую дозу. Кто бы мог подумать, что твои спиртзаводы, винокурни и нарколаборатории в конечном итоге будут меньше, чем за неделю переделаны под производство зелий и антисептиков. Сколько конечностей было спасено, сколько людей выжило благодаря такой мелочи. Я не очень сильна в цифрах, но Демиург сказал, что это был грамотный ход. Вы прямо обсуждаете меня, что же, похвала от лучшего стратега Назарика мне льстит, уклончиво отвечал я, хотя сам напрягся. Ведь в прошлый раз во время такой, казалось бы, непринужденной беседы Шалтир поставила меня перед непростым выбором и попыталась шантажировать плененной Лирой. Да, обсуждаем, как и других игроков, тех, кто может стать друзьями или врагами. Все может поменяться так быстро и внезапно. Ведь сегодня они клянутся в любви, а завтра-завтра предают. С каким-то презрением и пренебрежением произнесла Шалтир и даже не притронулась к следующему бокалу, просто пройдя мимо него к лучшим напиткам, которые оставались напоследок. К Коциту ты тоже нашел подход, или вы просто были довольно похожи, не знаю, но в своих отчетах он отмечал, что чему-то у тебя научился. Неужто его навыки были настолько низки, или же ты чего-то не рассказываешь? Он даже как-то раз зашел в Ашурбанипал, в нашу библиотеку, где я пытаюсь совладать с тем, чего даже не могу понять. Титан ни секунду сказал, что его интересовала история нашего мира. Многие игроки, не только наши создатели, переносили книги в Игдрасиль. У нас имелось множество копий интересных трудов. Кажется, Коцит взял что-то про Канны, я даже не знаю, это название страны или женское имя. Вероятно, речь о городе, близ которого произошла одна из величайших и показательных битв истории истинного мира. Тот, который предпочел мой создатель, навсегда покинув Игдрасиль и Назарик. Да, именно этот мир. Должно быть, он действительно прекрасен и куда более идеален, полны тяжести были слова Шалтир, но истинные эмоции она все равно скрывала, пытаясь спрятать их за комментариями вкуса очередного напитка. Этот пока что самый лучший. Не знаю, что именно мне в нем нравится. Вроде все просто и банально, а все равно хочется попробовать еще раз. С многими вещами так, как и мы не выбираем предмет нашего интереса, ведь он обусловлен прошлым, что уже полностью проанализировано нашим разумом, который за считанные секунды решает даже то, в кого мы влюбимся. Хотя мне нравится этот напиток. Черный как смола. Почти не пахнет. Пфф, нет, если прямо так нюхать, то прямо в ноздри бьет слишком резкий запах. И жжет. После Шалтир лишь слегка коснулась губами напитка и тут же вернула его на место. И запах постать. Никакой мягкости, никакого многообразия. Словно был молотом ударили по вкусовым рецепторам с целью их уничтожить. Ха-ха, просмеялся я, после чего сам взял бокал и осушил его до дна не поморщившись. Да, так и есть. Дрянь еще та. Плюс в нем есть яд, не слишком сильный, но который реально бьет по вкусовым рецепторам, а потом по всему организму. Для тебя такая доза сущий пустяк. Травишься? Пытаюсь прокачать иммунитет к ядам. Все же я подчиняюсь немного другим законам, нежели вы. Может и получится. Хотя вкус такой не только из-за яда. Ну да, можно же было добавить пряностей, перебить сладостью и сделать дрянь приятнее. Именно, но этого я не сделал. Потому что все познается в контрасте. Когда пьешь самое лучшее, очень легко разучиться ценить мелочи. Попробуй пятый бокал еще раз. Хм. Шалтир хоть и хмыкнула, но все же послушалась и тотчас удивилась. Да уж, на фоне этой дряни этот напиток явно стал лучше. Как и вряд ли они лучше всего того ассортимента, что мог предложить Назарик. Но ты переходил от слабых версий к более сильным, начиная сравнивать напитки уже друг с другом, а не с тем, что ты пила в Назарике. И такое работает с эмоциями, такое работает во всем и везде. И пусть говорить о том, что прямо все в этом мире относительно, я не решусь, но за людей могу сказать точно. Большинство из нас действительно крайне субъективны. Поэтому контраст становится важной частью как в поддержании иммунитета, так и в формировании собственного характера, а также в рационе питания. Интересно, я что-то такое читала, но не запомнила. Тяжело зубрить то, что тебе вообще не интересно. Не зубри, предложил я, пожав плечами. Найди то, что тебе нравится и делай это.